Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символа веры. И в Духа Святого Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках. В предыдущей беседе, говоря о Духе Святом, как Господе Животворящем, мы начали размышлять о руководствующем действии Духа Святого. Сегодня продолжим эту тему. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии, Римлянам 8:14. Мы уже указали, что Дух Святой водит или руководит обое объективно и субъективно. Объективно, указывая нам на управляющие заповеди, предписания Слова Божия, чтобы посредством их регулировать нашими действиями. Субъективно, сокрытыми импульсами изнутри души, внушая нам образ наших действий, избегать зло, исполнять обязанности. Дух Святой действует в обновленной душе. Он производит верующим правильное предрасположение сердца к истине и обязанностям. Он поддерживает верующим правильное предрасположение ума, приготовляя и располагая его к исполнению объявленной воли Божией. Он эффективно говорит к совести, просвещает разумение, регулирует желание и управляет поведением тех, кто покорились его святым советам и предложениям. Быть водимым Духом Божиим, быть под его руководством и управлением. Своенравный ребенок и своевольный юноша руководятся своими собственными неосвященными и непокорными духами. Человек мира сего контролируется духом мира. Нечестивый управляется сатаной, духом, действующим ныне в сынах противления, Ефесянам 2:2. Но верующий должен покориться тихому голосу Духа Святого. Однако здесь нужно слово предупреждения. В наши дни имеется много фанатиков и неблагочестивых людей, которые совершают то, что сильно бесчестит Бога под предлогом, что они были побуждаемы Духом так действовать. Быть водимым Духом Божиим не означает быть под влиянием безответственных внушений и неудержимых импульсов, которые кончаются поведением неприятным Богу и часто вредным для нас самих и для других. Нет, конечно, Дух Святой никого так не ведет. Имеется верное и надежное мерило, посредством которого верующий может проверить свои внутренние импульсы и удостовериться, происходят ли они от его собственного беспокойного духа, злого духа или святого духа. Это мерило, написанное Слово Божие, и все должно им измеряться. Дух Святой никогда не побуждает никого поступать вопреки Священного Писания. Как может он, когда он является автором его? Его побуждение всегда для послушания заповедей Святого Писания. Поэтому, когда человек, который определенно не призван и отделен, и не приготовлен Бога для служения Словом, принимается проповедовать, безразлично какой сильный импульс или побуждение, оно не исходит от Духа Святого. Или когда человек претендует на водительство, преклоняется по чужой ярмо, вступив в брак с неверующим, 2 Коринфянам 6:14, этим он окончательно доказывает, что он не водим Духом Божиим. Дух Святой исполняет служение руководителя посредством трех ясных действий. Во-первых, он сообщает жизнь и благодать, новую природу. Во-вторых, он побуждает эту жизнь с действием и дает больше благодати. В-третьих, он направляет действия для исполнения обязанностей. Жизнь, движение и поведение неразлучимы в природе и точно так же и в благодати. Во-первых, Дух Святой оживотворяет нас для обновленной жизни, вселяет благодатные привычки в душу. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам» Иезекииля 36:26. Во-вторых, Он побуждает душу и содействует новой природе действовать соответственно ее свойств и принципов. Он производит нас и хотение, и действие по своему благоволению. Филиппийцам 2:13. Третий. Он направляет наши действия, просвещая наше разумение, руководит нашими наклонностями и побуждает нашу волю делать то, что угодно Богу. И на эти два последних действия Духа Святого мы теперь еще посмотрим. Божье руководство обещано святым. Направляет кротких правде и научает кротких путям своим. Псалом 24:9. И это не только посредством общего руководства, но посредством особенных возбуждений. «Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно идти». Исаии 48:17. Божие руководство желательно для святых, как великое и необходимое благословение. «Укажи мне, Господи, пути твои, и научи меня стезям твоим. Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего, на Тебя надеюсь всякий день». 24 Псалом, 4 и 5 стихи. Заметьте настойчивость этой молитвы. «Укажи мне, научи меня, направь меня». Отметим доводы, «ибо Ты Бог спасения моего, и как таков, обещаясь заступиться за меня». Подчеркнем настойчивость. «На тебя надеюсь весь день, как бы он не мог оставаться ни на мгновение, уповая на его собственную силу и мудрость». Даже новая природа совершенно зависит от Духа Святого. Хотя дети Божии, свет в Господе, Ефесянам 5:8, имеют общее понятие о пути благочестия, однако много невежества и тьмы все еще остается в них. И поэтому, чтобы содержать устойчивое и постоянное действие послушания для нуждающихся в руководстве Духа Святого, так, чтобы их свет был указывающий и убеждающий. Хотя верующие имеют общее понятие об их обязанностях, однако, чтобы выполнять их в особых случаях, нужно им много благодати от Бога. Если они останутся сами, их собственная испорченность ослепит их и будет управлять ими. И потому они молятся: «Утверди стопы мои в слове Твоем, и не дай овладеть мною никакому беззаконию». 118 Псалом, 133 стих. Путь на небо узкий, трудно найти его, и тяжелее еще соблюдать его, если Дух Святой ежедневно не научит нас. Мудрость выше постоянно необходима, чтобы знать, как применять правила Священного Писания ко всем разным деталям нашей жизни. Дух Святой – единственный источник святости, и к Нему мы должны постоянно обращаться за руководством. Но нам нечто большее – знание нужно. Дух должен убедить и склонить наше сердце и побудить нашу волю. Как сильны наши склонности к греху, как легко наши плотские импульсы отвергают наши лучшие суждения, как слабы мы пред искушением. Мы знаем, что мы должны делать, но захватываемся испорченными чувствами для противоположного. Как раз в этом пункте Дух Святой управляет изнутри. Во-первых, через Его сдерживающее побуждение, прося нас избегать и умерщвлять грех. Во-вторых, через оживляющее побуждение, приглашая нас стремиться к святости. И поскольку мы покоримся Его домогательству, мы водимы Духом Божиим. Как моральные творения мы обязаны кооперировать с Духом и реагировать на Его нежное влияние. В заключении мы желаем ответить на вопрос. Как верующий может знать, руководится ли он, водится ли он Духом Святым? В общем, все, кто руководятся Божьим руководителем, побуждается испытывать свое сердце и проследить свою жизнь, оплакивать свои похоти и извращенность, исповедовать свои грехи и усердно искать благодати для послушания. Они побуждаются для исследования Писания, чтобы ежедневно узнавать, что Бог запретил им и что повелел. Они побуждаются к возрастающему согласию со святым законом Божиим и возрастающей способностью исполнить его требования через действие в них Духа Святого. Но более определенно. Во-первых, если только мы управляемся Духом Божиим Он влечет нас от самих себя, от уверенности в нашей мудрости, от зависимости от нашей силы и от упования на нашу праведность. Он влечет нас от самоволия, самонаслаждения и самовозвышения. Он направляет нас от самих себя к Богу. Во-вторых, если мы только управляемся Духом Божиим, Он влечет нас, чтобы мы были заняты Христом. Увлекая нас от самих себя, Он приводит нас к тесному объединению со Христом. В-третьих, если только мы управляемся Духом Божиим, Он влечет нас путем святости. Он ведет нас от суеты и тщеславия миру к удовлетворяющему наслаждению во Христе. Он побуждает нас искать более близкого и постоянного общения с Богом, которое приобретается через отделение от того, чего Он внушается. Его цель – преобразить нас больше и больше в образ Христа. Аминь.